Глава 13. Три дня – слишком короткий срок. В надежде выторговать хотя бы две недели, возмутилась я. Но Влад так блаженно терся о грудь, что, казалось, попросту не услышал меня. Поерзала на коленях и, переместив центр тяжести, попыталась сползти. Арагон поборол бунт на корню, прижал покрепче, и чтобы мои руки не мешали исследовать все, что ему заблагорассудится, он поймал их и завел за спину. Мужчина, начиная с ложбинки, прокладывал дорожку из медленных тягучих поцелуев к шее. И я, прикрыв глаза, обмякла. «Три дня — это вечность», — прошептал мне в ухо маг и, прикусив мочку, посмотрел сначала помутневшим взглядом мне в глаза, а затем на губы. При этом с каждым мгновением его дыхание становилось все глубже. «Таис, а ведь я тебя еще ни разу...» Влад не закончил фразу, а мой приоткрытый рот почувствовал напористые губы Влада. Неосознанно прильнула к мужчине и унеслась в омут чувственных наслаждений. Мои свободные руки и не думали сопротивляться. Наоборот, они с жадностью ласкали Арагона и впивались ногтями в его спину так сильно, что наверняка причиняли боль. Влад, ни на секунду не освобождая мои губы, поднялся со стула. И хоть соображала я плохо, но поняла, что меня понесли в сторону замка. «Снежа!» — рявкнул он, и я как очнулась. «Что я творю?» Воспользовалась тем, что Арагон ногой отгоняет дракона, вырвалась и, попутно поправляя платье, отбежала, но недалеко. Влад догнал быстро. «Ай-яй!» Только и успела взвизгнуть я, как опять оказалась в мужских руках. Арагон, видимо, решил наверстать упущенное время и ускорил шаг. «Ты обещал подождать», махая ногами, напомнила я. И маг остановился. «Три дня», сказала я. И Влад, разочарованно выдохнув, поставил меня на землю. Мужчина нехорошо посмотрел на Снежу. И я, отвлекая от мыслей о месте, взяла его за руку и повела обратно за стол. «А что в коробочке?» С интересом полюбопытствовала я и жду, когда мне предложат ее открыть. Арагон сам развязал красивый бант и открыл крышку. Кольцо с изумительным черным бриллиантом засверкало на солнце, что пришлось зажмуриться. «Таис!» Вынув украшение, Влад надел его мне на палец. «Это кольцо в моей семье издревле передается по женской линии. И так как я женюсь раньше моего брата, оно принадлежит тебе?» «Нет-нет». Совесть неприятно кольнула в мое сердце, и я, мотая головой, решительно отказываюсь от столь щедрого и незаслуженного подарка. «Не возьму ни за что». Безуспешно стягиваю кольцо с пальца, но оно не поддается. «Влад, сними его!» Грозно потребовала я, чем вызвала смех Арагона. «Таис, я расскажу тебе интересную историю», предложил Влад и усадил меня на стул. «Мой прадед страстно полюбил девушку из небогатой семьи. И как часто бывает в таких ситуациях, отец и мать начали его отговаривать от женитьбы, ссылаясь на то, что девушка к нему равнодушна, и если бы не его богатство и положение, она и не посмотрела бы в его сторону. Дошло до того, что он получил от них строгий запрет на брак до тех пор, пока избранница не докажет, что приняла предложение не из корыстных целей. Прадед, гонимый страстью, немедленно отправился к величайшему магу того времени. И тот изготовил кольцо с черным бриллиантом. И главная ценность кольца состояла не в дорогом камне, а в том, что мужчина нашего рода может надеть его на палец лишь влюбленной в него девушке, сказал Влад и довольно улыбнулся. «И что, женился твой прадед?» – сгорая от стыда, спросила я. «Нет, родители оказались правы. Как прадед не старался, кольцо не наделось. Грустно». Выдохнула я и прячу от мага глаза. «Да», — подтвердил маг и добавил. «Полезное колечко, да, Таис?» «Очень», — не скрывая недовольства, согласилась я. «А когда оно снимается?» Задала волнующий меня вопрос. Пыхтя от прилагаемых усилий и мучая палец безуспешными попытками стянуть украшение. Моя мать не рассталась с ним даже после смерти отца. И только после ее собственной кончины кольцо само покинуло ее руку. «Хочешь сказать, мне его теперь носить до конца моих дней?» Ошарашенно выпалила я. «В идеале, да. Или есть вариант разлюбить. Но я сильно постараюсь, чтобы этого не произошло». Арагон уселся напротив, и пока я переваривала, что напоминание о моей первой любви будет долго мельтешить перед глазами, маг с аппетитом продолжил завтрак. Арагон пытался завести со мной разговор, но, не найдя во мне благодарную собеседницу, переключил свое внимание на довольную Снежу и, бросая со стола на землю всякие вкусности, заговорил с ней. Он подробно описывал ничего не понимающему, но до одури счастливому дракону, что он и без кольца не сомневался в моих чувствах, но, получив подтверждение, в полном восторге. Мужчина долго бы разглагольствовал, но я, стукнув по столу кулаком, устроила ему разнос и, шантажируя, на предложение руки и сердца ответить отказом, вынудила клятвенно пообещать, что в ближайшие 3 дня он ни разу не поднимет данную тему. Погода разыгралась не на шутку, и теперь тень от шатра не спасала от удушающей жары. Мечта оказаться в стенах замка, которые гарантировали прохладу, затмевала все. Но Влад отказывался уходить, ссылаясь на то, что в доме у него обязательно появятся срочные дела и пообщаться нам не дадут, а он запланировал этот день провести вдвоем. Снежа разделяла мои желания и, скуля и поглядывая на замок, тянула Арагона за край одежды. Выпив 3 чашки кофе, Арагон сжалился над нами обеими, и мы втроем покинули шатер. «Таис, у меня к тебе просьба. Император отправил Атала с тайным, даже для меня, поручением. И когда он вернется, неизвестно. А на завтра намечено архиважное мероприятие. Подменишь главного стража?» Уже на подходе к замку попросил меня Влад. «Нет проблем, конечно. А что за мероприятие?» «Ритуал с сосудом жизни», ответил Влад, и я запнулась. «Осторожней», заботливо поддержал меня мужчина. «Ты мне здоровый и живой пригодишься». «Влад, я немного слышала о ритуале. Насколько знаю, он невероятно сложен и требует полного соблюдения правил. Дождись проверенного Атала. Ни знаний, ни практики у меня нет. Напутаю что-нибудь и все испорчу». Пошла я на попятную. «Слышал бы меня Крис, придушил бы собственными руками». «Таис, я не случайно выбрал именно тебя. Дело в том, что после свадьбы ты, как моя жена, будешь обязана совместно со мной проводить такие ритуалы. И, как ты верно подметила, он непрост. А завтра от тебя ничего не требуется, кроме как подготовить площадку, наблюдать, запоминать, одним словом набираться опыта». Аргументировать отказ нечем. И я, соглашаясь, кивнула. Рано паниковать. У Арагона 5 сосудов. И процент, что Влад будет использовать интересующий Криса, не так уж велик. Как Влад и предполагал, стоило нам войти внутрь, из-за угла вырулил его секретарь и с извинениями на лице сообщил, что пришли несколько писем, и с ними необходимо безотлагательно ознакомиться. Арагон, совершенно не стесняясь помощника и служанок, что проходили мимо, приобнял и с обещанием встретиться за ужином направился в кабинет. «Таис?» – окрикнул он меня. «Завтра сконцентрируйся не столько на подготовке места, сколько на его охране. Лишним не будет. Все-таки в ритуале участвует сосуд, за которым гоняется Славийский». «Нет», – громко пронеслось в голове. Так начался мой личный кошмар. Остаток дня не могла ни о чем думать. Мучили совесть и сомнения. Несколько раз собиралась к Владу с желанием открыться и прекратить агонию. Но страх каждый раз останавливал меня на половине пути. Разворачиваясь, я возвращалась к себе в спальню и металась из угла в угол. Затем приходило новое озарение, и я вновь отправлялась к Владу. Измученная, я не находила себе места. Кольцо укором смотрело на меня. А в те минуты, когда Арагон находился рядом, становилось совсем невыносимо. За ужином Влад неоднократно пытался меня развеселить, но я не реагировала. Маг отнесся с пониманием, решив, что я переживаю насчет предстоящей свадьбы, и позволил повариться в собственном соку и с расспросами не лез. Могла бы обойтись бездействием и просто поприсутствовать на ритуале, но 3 дня, данные мне на раздумье, пресекали этот путь, и я вновь и вновь пыталась найти выход, которого не видела. Проведя бессонную ночь, думала, хуже уже быть не может. Но час ритуала приближался. Решения я не нашла и тихо сходила с ума. Бездумно для вида пролистывала книгу с подробной инструкцией и описанием ритуала. Рядом 3 стражи шумно обсуждали какой-то турнир. Особо не вникала, но поняла, что по военной тактике. Из-за их голосов Владу удалось незаметно подкрасться ко мне со спины и, положив подбородок мне на плечо, удивить появлением. Маг ласково и безгранично нежно прикоснулся губами к моей щеке и поняла: не могу, не хочу и не стану предавать этого мужчину. На душе отлегло. Откуда ни возьмись, появился звериный аппетит, и голова перестала раскалываться. Вот что значит жить в согласии с собой. Проведем ритуал, и после признаюсь. Дальше Арагон пусть действует, как считает правильным. Решит, что достойно прощения, и моя кровь не отравит его. Отлично. А нет, то не мне его судить. Ради такого выигрыша можно и рискнуть. А то, что ритуал прошел, и я ничего не украла, несомненно, станет козырем в моем рукаве. Периодически подглядывая в книгу, в соответствии с картинкой, разложила на низком, широком столе пентаграмму из магических камней. Площадку по инструкции обозначила расставленными по периметру свечами. Из приготовлений осталось лишь начертить пару рисунков, и все, можно считать, что я справилась. Полночь наступит через 3 часа, и как скоротать время, ума не приложу. Влад предупреждал, что рано собралась, но я отмахнулась и с полным составом помощников отправилась в самое сердце земель Арагона. Управилась с делами, и Снежа, заметив, что я не суечусь, подбежала, поластилась. «Хорошая моя», — приговариваю я, поглаживая по спине дракона. «Как насчет полетать?» — предложила я, и Снежа, поднимая пыль, радостно забила хвостом о землю. Так и знала. Усмехнулась я и оседлала любимицу. Предупредив стражей, что прогуляюсь, мы со Снежей взмыли к небу, и я, широко раскинув руки, смаковала, возможно, последний в моей жизни полет. Несмотря на реальную угрозу уже сегодня ночью поселиться в карцере Арагона, я не испытывала ни страха, ни тревоги, а наслаждалась влажным вечерним воздухом. Приземлились мы возле тихой живописной речушки. Снежа сама выбрала место, и пока она жадно лакала воду из реки, я с тоненькой веточкой в зубах, оперевшись о локти, полеживала на траве. Огляделась, и дабы не шокировать Влада количеством накопленной внутри меня силы, привстала и сняла с лодыжки браслет. Воспарив, несколько раз крутанулась в воздухе и аккуратно вернулась в прежнюю позу. «Он что, сутками караулит?» – подумала я, когда почувствовала призыв Криса на связь. Проведя рукой, позволила его порталу связи открыться, иначе заподозрит неладное и примчится. Самого Криса не видно, но из портала уже доносится яростный крик. «Бросай все и немедленно возвращайся домой!» «Почему?» – встревожилась я. «А Тал, этот прихвостень Арагона, под предлогом выяснить, пособничал я герцогине отравить тебя или нет, явился в мой замок, а сам совал свой поганый нос в каждую щель». Постепенно лицо Криса приобрело четкие линии, а голос – знакомый тембр. «И твоя вина, что он нашел то, что искал. Я же приказывал спрятать портрет твоей матери подальше. Ну разве ты меня слушаешь? Конечно же нет. А Тал якобы случайно забрел в твою комнату, и угадай, что он там увидел на стене. Только идиот не заметит вашего сходства», – выплюнул Крис. «И чего ты расселась? Вернешься, чтобы неделю мне на глаза не попадалось. Таис!» – рявкнул маг. «Поторапливайся». «Сколько у меня времени?» – спокойно спросила я. «Не переживай, смыться успеешь, если, конечно, не продолжишь, разинув рот, как дура, хлопать глазами». «Сколько у меня времени?» Твердо, не обращая внимания на оскорбление, еще раз задала я вопрос. Я притормозила Тала, послав за ним двух наемников, но убивать его запретил, максимум до утра. «До утра?» Опустив голову, повторила я слова Криса. «Ты издеваешься? Что с тобой?» Крис сначала взорвался, но, понаблюдав за мной, сменил тон. «Таис, соберись. Сосуд мы уже упустили. Ничего не поделаешь. Потерять тебя я просто не могу. Давай, девочка, садись на «как ее там» и домой», можно сказать, ласково произнес мужчина. Отвернулась. Села на корточки и, обхватив голову руками, беззвучно закричала. Влад просил у императора разрешения жениться на мне, а я оказалась предателем. Такого унижения он не простит и никогда теперь мне не поверит. Значит, до утра. Поднявшись с ног и выпрямив спину, обратилась я к Крису. «В полночь ты получишь свой сосуд, а я свободу», заявила я магу и подробно рассказала, где и когда ему необходимо появиться. Надев браслет, я полетела обратно в замок Арагона. Незаметно пробралась до стены, где закопаны 4 амулета, которые изготовил тот же маг, что и мой браслет. Лишь на секунду взгляд задержался на окнах кабинета Арагона, и я теперь уже точно навсегда покинула его дом. Когда до полуночи оставалось совсем ничего, используя портал, прибыл Влад. Увидев своего любимчика, Снежа уже было ринулась к нему навстречу, но маг не зло пригрозил ей пальцем, и она послушно, с деловым видом, вернулась ко мне. Я держалась в стороне и старалась не смотреть в глаза, которые предаю. Лишь украдкой, раз, когда Влад не видел, я запечатлела его образ в памяти и уже оплакиваю совместно прожитую с ним жизнь, которой не будет. Влад, поставив на стол сосуд, направился в центр площадки, и когда до расставленной мной ловушки оставался шаг, он остановился и, подмигнув, улыбнулся мне. «Что же я наделала?» «Стой!» Пронеслось в голове, но одумалась я поздно. Влад шагнул, и его с головой накрыл мерцающий купол. Наряду с этим, почти синхронно, открылся портал, и из него вышел Крис в сопровождении армии вооруженных и по виду бывалых наемников. «Таис, затеряйся среди стражей!» — отчаянно давя на стену из энергии, выкрикнул Влад. Маг, хоть и приказом, но первым делом позаботился не о сосуде, а обо мне. Душу неприятно царапнула совесть, и я стала противна самой себе. «Арагон!» Громко, с ехидством, поприветствовал Крис Влада и с позиции победителя снисходительно хмыкнул, когда охрана Влада разделилась на две части. Первая обступила сосуд, а вторая, поняв, что хозяин в ловушке, окружила Влада. «Избежим ненужного кровопролития. Прикажи своим стражам сложить оружие и отойти. Мы численно превосходим вас, да и...» Вместо слов Крис выпустил из руки силовую струю, демонстрируя, что наличие мага является решающим фактором для битвы и сопротивление бесполезно. Взмахом руки Арагон приказал охране отступить и под звон бросаемого в кучу оружия беззвучно прошептал мне губами: «Немедленно спрячься». Я не сдвинулась с места, и Влад, нахмурив брови, одарил меня злющим взглядом с обещанием позже гарантированно наказать за непослушание. Но, страшась привлечь к моей персоне излишнее внимание, больше в мою сторону даже не посмотрел. «Свершилось!» – торжественно объявил Крис и, ухватив сосуд, высоко поднял его над головой и ликующе потряс. «Он мой!» «Славийский!» «Воруя, так радоваться! Дурной тон!» – с отвращением сообщил Арагон. Крис усмехнулся. «Взять то, что принадлежит тебе по праву, не воровство, а восстановление справедливости. Арагоны и так пользовались сосудом славийских слишком долго. Я просто поставил все на свои места?» Ревностно, прижимая кубок к груди, выложил довольный Крис, но внимательно, посмотрев на купол, его улыбка померкла, и уверенность в себе поубавилась. Арагон не терял времени даром и изо всех сил боролся с ловушкой. Маг, что изготовил купол, сразу нас с Крисом предупредил. Надолго он Арагона не удержит, но что он начнет источаться так быстро, он не упомянул. Хоть записи в древней книге сосудов о том, что твой предок продал сосуд моему, нет, но сделка состоялась и была честной. Влад знает, что спорить с Крисом бесполезно. Его задача – тянуть время. Он видит купол изнутри и не знает, что для подстраховки его создали так, чтобы снаружи было видно, что он теряет силу и становится тоньше. «Даже если так, ты сам сказал, записи нет, а значит, по закону сосуд мой. Ни ты, ни даже император никогда в открытую не сможете предъявить мне претензии». Крис обожал поразглагольствовать на эту тему, но страх перед свободным Арагоном унял его пыл. И он, бросив сопернику, по его мнению, железный аргумент, спешно направился к порталу. «Советую не тянуть и воспользоваться сосудом. Он временно перешел к тебе и скоро вновь займет место в моем хранилище. Это я тебе, славийски, гарантирую», не сомневаясь в своем заявлении, пообещал Влад Крису, и у последнего от злости исказилось лицо. Ничего не ответив, гонимый угрозой заведомо проигрышной схватки, исход которой известен всем, Крис прибавил шаг. Крис промчался мимо, но, заметив, что я не последовала за ним, обернулся. «Таис, тебя долго ждать?» – позвал он меня. «Раствориться бы в воздухе!» Крис во всеуслышание объявил, кто предатель. Под повисшую тишину, еще ниже склонив и так опущенную голову, на ватных ногах двигаюсь к порталу, физически чувствую на себе презрение. «Влад, у тебя такое лицо?» – сказал Крис и рассмеялся. «Не ожидал?» – добавил он, и раздался очередной приступ смеха. «Позволь тебе представить!» Крис развернул меня к Арагону. «Таис, славийская, моя племянница, что скажешь?» «Скажу, что ты подлая тварь. Мало того, что ты скрывал от всех племянницу, лишая ее положения в обществе, которое ей дано по праву рождения, ты, рискуя ее жизнью, из-за жадности отправил родную кровь к врагу. Где он? проверив мои запястья, спросил о браслете Крис. «На лодыжке», — буркнула я. Славийский цокнул, присел на корточке и задрал сначала одну штанину, ничего там не найдя. Он тут же задрал вторую и нетерпеливо снял браслет. «Чувствуешь, Влад?» — торжествующе произнес он. «Сколько магии, а? Она даст фору любому из нас, и это при том, что Таис нет 24 лет, а значит, ее сила не добралась до предела и еще возрастет, и вполне реально, что ее уровень достигнет моего, и не исключено твоего, Арагон. Так что ее жизнь оставалась в неприкосновенности. Этот браслет, Крис, прихватив пальцами конец цепочки, покачал ее, что ввел тебя в заблуждение, при угрозе смертельной опасности слетел бы с Таис. Ты бы понял, что моя племянница уникальна, и ни за что не тронул бы такую драгоценность, как она. Сегодня ты потерял не только сосуд, но и упустил Таис», — позлорадствовал Крис и подтолкнул меня к порталу. «Снежа», оглядевшись и не заметив рядом любимицы, с дрожью в голосе позвала я ее. Белая мордочка вынырнула из темноты и, не являясь магическим существом, беспрепятственно прошла сквозь купол. «Снежа», нервно стукнув себя по коленке, подзываю ее, но она не откликается, отрется о ноги Влада и грустно скулит. Спину обдуло холодом. Влад из мести, с легкостью, в отместку, перережет ей горло, и ему ничего не стоит голыми руками свернуть ей шею. С мольбой посмотрела на Влада, но, не выдержав и секунды, вновь опустила взгляд к земле. Выше моих сил видеть Арагона, жестким, разочарованным и чужим. «Снежа!» – простонала я. Арагон протянул к дракону руку. Сердце ёкнуло и сжалось от ужаса. Но мужчина лишь потрепал Снежу за шкирку и, подталкивая ее в мою сторону, велел уходить.